gitari, a sinoju žalobno zanili. Srcu pametne napjeva, mili je to ti. Еще много, много раз, и радость еще раз, и еще много, много раз. Ветер поле, васильки во, дальняя дорога, сердце ное от тоски во, на душе тревога. Еще раз, еще раз, еще много, много раз, еще раз, еще раз, еще много, много раз. Поговори же ты со мною, а друга семиструнная, вся душа пана тобою, а ночь такая, моя бабай, раз, еще раз, еще много, а много раба бабазы, карабаз, еще раз. Она мне изменила, изменила только раз, а потом решила, эх, раз, еще раз, еще много, много раз, эх, раз, еще раз, еще много, много раз, эх, эх, а на горе стоит ольха под горой.